Глава 20. Тренировка. Наводкой послужил не сам кристалл. Он вообще не идентифицировался системой, как будто его не существовало. При ближайшем рассмотрении удалось заметить мельчайшие серебристые вкрапления, которые познание сути обозначило как мифрил, ингредиент 10 уровня. Мне уже приходилось сталкиваться с подобным металлом, только тогда я не смог этого понять. Очень похоже, что из него состоит сфера артефакта сокрытия сущности. Мог бы догадаться и раньше, ведь артефакт позволяет прятать информацию. Серебристая сфера с двумя выгравированными рунами материализовалась перед глазами по первому требованию, но тщательное ее изучение не открыло для меня ничего нового. Я перевел взгляд на валяющиеся рядом со мной кристаллики, которые к этому времени усиленная бафом регенерация уже вытолкала из моего тела, и в голове родилась очень интересная идея. Мифрил — это металл. А у меня есть уникальное профессиональное умение, позволяющее извлекать частицы металла из руды. Как только активировал навык, начало происходить что-то странное. Кристаллики завибрировали, поднялись в воздух, и мельчайшие капельки серебристого металла устремились от них к сфере, которая так и висела перед глазами. Этот процесс сопровождался разрушением черных кристаллов, а с каждой поглощенной капелькой сфера увеличивалась в размерах. Все произошло очень быстро, за считанные секунды. Но когда сфера поглотила весь загадочный металл, то увеличилась в размерах более чем вдвое, и реакция системы не заставила себя ждать. Внимание! Вы получили уникальное достижение «Тайна Мифрила». Вы единственный разумный на Асдаре, кому известно, что мифрил зарождается в крайне редко встречающемся минерале – хаотическом ониксе, после того, как он пропитается болью, а также способ его извлечения из минерала. Бонусы достижения. Опыт – плюс 200 тысяч. Свободные очки характеристик – плюс 30. Свободные очки обучения – плюс 15. Возможность изучить любое умение согласно классу из сгенерированного списка, исходя из текущих параметров персонажа. Специальный бонус достижения – плюс 1 к уровню каждой профессии, плюс 3 к каждому профессиональному навыку. Внимание! Специальный бонус достижения действителен до тех пор, пока вы являетесь единственным разумным, кому известна тайна создания мифрила. В том случае, если другой разумный повторит данное достижение – оно перейдет в разряд крайне редких. Внимание! Любое достижение можно получить лишь один раз. Уникальная плюшка оказалась как нельзя вовремя. Теперь мне не придется ломать голову, как защитить свою душу. Достаточно просто выбрать соответствующее умение из списка. В том, что оно там будет, я не сомневался. Но не это меня поразило больше всего. Черные кристаллы были ничем иным, как хаотическим ониксом, материалом, из которого сделан амулет, вынесенный серебряным рыцарем из самого ада. Значит, демоны как-то связаны с хаосом. Я получил еще одно подтверждение правильности сделанного выбора. Связываться с хаосом нельзя, даже несмотря на то, что это сулит большую выгоду. Прежде чем приступить к подбору умения и распределению свободных очков, осмотрел сферу артефакта и довольно хмыкнул. После увеличения ее объема изменились и свойства. Теперь артефакт второго уровня мог скрывать мою принадлежность к темной фракции не до 60 уровня, как это было раньше, а до 100. Приятный бонус. Но, скорее всего, теперь это для меня не сильно актуально. Во-первых, светлым известно о моей принадлежности к темной фракции. Во-вторых, новое умение, которое я сейчас подберу, скорее всего, закроет моего персонажа от любых сканирующих умений врагов. Ну и в-третьих, я больше не намерен прятаться. Если мне суждено отыскать семя Меллорна, а потом и выполнить задание в уничтоженной точке силы, то полученных уровней хватит, чтобы открыто противостоять своим врагам. Уже через несколько минут после того, как вывел перед глазами сгенерированной системой список умений, я удостоверился в своей правоте. Уникальное умение «Астральное поле». Уровень 1. Высшая степень защиты как духа, так и тела. Магия астрала. Шанс игнорировать сканирующие заклинания и заклинания, влияющие на душу мага, 50%. Шанс поглотить любое заклинание и переработать его в темную энергию, 15%. Шанс отразить заклинание обратно в атаковавшего вас мага, 5%. Внимание! Магия астрала используется не только в качестве защиты, но и как средство мгновенного перемещения в пространстве. Внимание! На данный момент вы единственный маг, который обладает астральной магией. Требования маны. 3000 единиц маны и темной энергии от общего доступного магу количества на пассивное поддержание умения в активном состоянии. 1000 маны и темной энергии за каждое успешное отражение магической атаки. О таком умении я не мог даже и мечтать. Помимо защитных свойств, со временем мне станут доступны и мгновенные перемещения в пространстве. Причем это может произойти достаточно быстро. Когда мы с Аней справимся со слезой Некроса, то получим по 25 уровней и достаточное количество очков обучения. Но чтобы справиться с поставленной задачей, нужно повысить эффективность астрального поля и теневого зрения. Без этих умений подобраться к древнему артефакту будет невозможно. За уникальное достижение я получил 3 уровня и достиг 34-го. В совокупности с бонусом в моем распоряжении есть 21 очко обучения, и руки чешутся взглянуть, какие перки откроются на 3-м и 5-м уровнях умений. По 10 свободных очков обучения ушло, чтобы прокачать умения до 5-го уровня и получить возможность изучить по 2 перка. Оба улучшения астрального поля пришлось потратить на усиление защитных эффектов. Были и другие привлекательные варианты, но сейчас для меня самое главное – это защита. Мне удалось добиться 100% игнорирования заклинаний, влияющих на душу, а также повысить шанс на поглощение и отражение до 30% и 15% соответственно, а это очень много, особенно при условии затяжного боя. Для теневого зрения тоже подобрал 2 очень полезных перка. Первый позволял видеть структуру равноуровневых заклинаний, что поможет понять, чего от них ждать, а второй перк открыл возможность вносить в эту структуру изменения. Это поможет обезвреживать магические ловушки или уменьшать вред от них. Свободные очки характеристик распределил между темным источником, мудростью и интеллектом. Все остальное находится на вполне приличном уровне, к тому же с каждым левелапом будет идти прибавка от масштабируемых предметов. А после изучения астрального поля запас энергии просел аж на 3000 единиц. Это, конечно, не критично. Объемы шкал темной энергии и маны перевалили за 13 тысяч единиц. Но если вспомнить тот факт, что за каждую отраженную атаку у меня будут отнимать по 1000 единиц энергии двух типов, то это количество уже не кажется столь огромным. После длительного контакта с регенерирующим бафом усталость как рукой сняла. Организм переполняла энергия, отвлекала лишь дикое чувство голода. Но у меня в инвентаре найдется, чем перекусить перед забегом по лабиринту. Теперь я готов к нему на все 100%. Спустя 30 часов после спуска в сокровищницу личий, я вернулся обратно в тронный зал, сжимая в руке потрясающий посох, который система включила в состав награды за цепочку заданий «Слеза Некроса». Посох темного лекаря. Магическое двуручное оружие. Тьма. Масштабируемый предмет. Прочность. 2500 из 2500. Урон. Уровень, помноженный на 100. Плюс 50 к интеллекту, плюс 30 к темному источнику, плюс 30 к мудрости. Емкость посоха – 20 заклинаний. Задержка между кастами – 1,5 секунды. Длительность хранения заклинаний – 24 часа. Интегрированное заклинание – массовый вампиризм. Активируется нажатием на соответствующую область посоха. Все живые существа в радиусе 20 метров теряют 5% жизни, которые передаются темному магу или пополняют шкалу темной энергии. Применение раз в 2 часа. Интегрированное заклинание «Массовое исцеление тьмой». Активируется нажатием на соответствующую область посоха. Все союзники в радиусе 20 метров получают прибавку к жизни до 50% за счет темной энергии мага. Внимание! Расчет темной энергии происходит перед применением заклинания. 1 единица темной энергии – 10 единиц жизни. Применение раз в 2 часа. Требования. Навык владения посохами и жезлами – 5. Интеллект – 150. Мудрость – 150. Темный источник – 150. Цена продажи – 35 тысяч золотых асов. Да, Сейчас я не могу воспользоваться этим шикарным посохом. Нет соответствующего умения, да и по характеристикам немного недорос, но просто держать его в руке мне никто не мешает. Я уверен, что при непосредственном участии личий мне удастся модернизировать мой навык владения жезлами, а остальное дело наживное. Даже тот факт, что посох не способен скрывать тип наносимого урона, меня не остановит. Уж слишком привлекательным выглядит его описание. «Это уже не смешно! Что вы сделали с Ониксом? Его нет больше суток!» Послышался яростный крик Анилаэль из зала. «А девчонка-то переживает за меня». Возникла в голове довольно приятная мысль. Ну или переживает за единственного эльфа, способного добраться до семени Меллорна, тут же добавила параноидальная часть моей души. Ведь всем от меня что-то надо. «А вот и твой советник, королева!» Послышался уже забытый свистящий шепот монарха в голове. «Оникс!» — обрадованно крикнула Анилаэль, но в следующий миг смутилась такому бурному проявлению своих эмоций и уже более сдержанно спросила. «С тобой все в порядке?» «Да», — не стал вдаваться в подробности я. «Задание выполнено, но мне нужно преобразовать навык владения жезлами в более подходящий. Это возможно?» Эти слова были направлены уже монарху. Поинтересоваться самочувствием девчонки можно и потом, но с виду она в норме, и это главное. «Я займусь этим лично», — ответил лич. «Королева, возвращайся к своим тренировкам. Эльф, следуй за мной». Встретившись взглядом с Анилаэль, попытался транслировать ей свои мысли. Она говорила, что ее умение работает не так, но, возможно, это хоть немного успокоит ее. «Любое проявление эмоций для мертвых — это слабость, поэтому поговорим позже, когда останемся одни. Нам нужен союз с нежитью, нам нужна армия, и они могут нам ее дать. Надо лишь потерпеть». Девчонка еле заметно кивнула. «Надо же, сработало. Она уловила основной посыл и будет играть свою роль». Монарх первый провел меня по коридорам усадьбы и вывел на небольшую обзорную площадку позади дома. Мне открылся вид на десятки тренировочных площадок, что мертвые построили среди шикарного парка, умудрившись вписать каменные сооружения в ландшафт местности. Они смотрелись довольно неестественно среди зелени деревьев и кустарника, но нежить и плевать на условности, главное — рациональный прагматизм. В самом центре парка виднеется самая большая тренировочная площадка. Сейчас она пустует, а на более мелких тренируются скелеты в черных мантиях. «Так вот, где вы тренируете магов. И много их у вас?» «Это важный вопрос. Нужно знать хоть примерный численный состав союзной армии». «На момент окончания битвы на острове умерло 363 мага. Большую часть мы успели подчинить себе, но некоторых перехватила слеза некроса», — ответил монарх. «У них остались те же способности, что и при жизни?» «Нет, скелеты не способны накапливать большую магическую силу. Заклинания выше 5-го уровня им недоступны. Но в отличие от живых, мы не скованы системными условностями и не ограничены одной лишь магией». Тут с личем сложно было поспорить. Я наблюдал, как десятки скелетов в черных балахонах мастерски орудуют длинными боевыми посохами. В отличие от металлического оружия, во время соударения посохи высекали искры и то и дело озарялись разноцветными вспышками. «Каждый маг мастерски владеет оружием ближнего боя, а специально разработанные заклинания способны превратить обычную палку в смертельное оружие, прожигающее врагов насквозь при малейшем касании, как правило, вместе с доспехами». «Я могу научиться такому заклинанию?» Тут же поинтересовался я. «Все классовые ограничения с меня были сняты, и если есть возможность оставаться смертоносным и в ближнем бою, когда нет времени использовать магию, надо этим воспользоваться». «Если сумеешь повысить мастерство до нужного уровня, прежде чем уплывешь с острова, я обучу тебя», — пообещал лич. «Что же, я приложу все силы, чтобы добиться нужного результата. Чего-чего, а выдержки у меня предостаточно. Монарх привел меня на центральную тренировочную площадку, которая отличалась от всех остальных, как премиумные авто от самоделки. Как только Лич достиг центра, он шумом стукнул острием своего посоха по небольшому углублению, и серые каменные блоки у нас под ногами окрасились в разные цвета. А система выдала очень странное сообщение. Вы попали в зону действия заклинания «Компрессия времени». Величина компрессии 10:1. «Вы умеете останавливать время?» — неосознанно вырвалось у меня. «Замедлять», — поправил монарх. «И только на ограниченной площади. Эта секретная технология досталась нам вместе с памятью некромантов. Они узнали способ замедлить течение времени после изучения сущности, что скрывается в слезе некроса, и не распространялись о ней. Некроманты использовали ее только для обучения будущих членов Совета». «Их можно понять. Узнай, кто об этой технологии, и от некрополя не оставили бы камня на камне в попытках завладеть этим знанием». «А Нилаэль тоже тренирует в подобном месте?» — не мог не уточнить я. «Да», — коротко ответил монарх. «Хватит разговоров. Приступим?» «Ступи на зеленый квадрат», — потребовал он. С полным иммунитетом к боли я выполнил его приказ без опаски. Но, как оказалось, зеленый каменный квадратик содержал в себе очень полезный баф. «На вас наложен положительный эффект — ускорение разума, плюс 50% к скорости роста всех навыков. Длительность действия — 24 часа. Повторное применение возможно через 30 дней». «А длительность бафа идет из расчета реального времени или ускоренного?» — поинтересовался я. «У тебя цепкий ум, эльф. Ты умеешь ухватить самую суть. Это хорошо. Приступим». Лич сбросил с себя черный балахон, и под ним обнаружилась очень необычная конструкция, заменяющая ему доспех. Все тело мертвого мага опутывали сотни тонких полосок металла. Они переплетались между собой и образовывали единый каркас. Присмотревшись, я нервно сглотнул. Конструкция не просто опутывала тело мага, она была намертво спаяна с его скелетом. Причем неведомый инженер проделал поистине ювелирную работу. Все элементы были очень точно подогнаны друг к другу и нисколько не сковывали движений. Между всеми деталями была натянута кольчужная сеть, изготовленная из странного черного металла, части которого не издавали ни единого звука при соприкосновении друг с другом. Активировав теневое зрение, я с удивлением отметил, что, помимо всего прочего, каждое кольцо кольчуги несет на себе следы магии. Это сколько же надо потратить времени, чтобы зачаровать тысячи мельчайших деталей? Понять, что именно там намешано, не представляется возможным. Все магические структуры переплетены настолько плотно, что без опыта разобрать, где заканчивается одна и начинается другая, абсолютно невозможно. «Не спросишь, где достать такую же броню?» — с усмешкой спросил монарх. «Воздержусь, пожалуй. Даже несмотря на игнорирование боли, закреплять металл на своих костях особого желания нет». «Возьми ученический посох, эльф». Лич указал на небольшую стойку с оружием на самом краю площади. Помимо вышеозвученного оружия, на стойке обнаружилось еще 9 добротно сделанных посохов на каждый уровень развития навыка, как обычно, предусмотрительно. По мере прогресса можно будет пользоваться более мощным оружием, что положительно скажется на процессе обучения. Вернувшись на исходную позицию, встал напротив монарха и приготовился к долгой тренировке. «Смотри и учись, эльф», — прошелестело в моей голове. Лич сорвался с места и на умопомрачительной скорости ринулся вперед. Ему понадобилось меньше 2 секунд, чтобы преодолеть разделяющие нас 10 метров. Быстрый взмах посохом, и я почувствовал, что земля ушла из-под ног, и в следующий миг сильный зуд в районе живота стал сигналом о пропущенном ударе. Это учитель вонзил туда металлический наконечник своего посоха. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел поднять свое оружие, чтобы попытаться защититься. Монарх усмехнулся и, протянув руку, помог мне встать. После этой небольшой демонстрации своего абсолютного превосходства началась настоящая тренировка, которая продлилась ровно 10 суток. Мертвый маг не знал усталости и требовал того же от своего ученика. Когда я начинал выдыхаться, он использовал заклинание, которое восстанавливало мои силы, и урок продолжался. Чисто психологически не спать такое количество времени было очень дискомфортно, но я не имел права проявить слабость. Все началось с простых, базовых приемов и связок ударов, на которые постепенно накладывались все более сложные элементы. Если поначалу мне удавалось выезжать на земных знаниях и приобретенных навыков, то как только Лич начал наращивать скорость и усложнять программу обучения, пришлось впахивать так, как никогда в жизни. Монарх буквально вколачивал в меня знания и нисколько не заботился о сохранности тела персонажа. Уже через несколько часов я сбился со счета от количества примененных мертвым магом целительных заклинаний. Но мои мучения, несомненно, того стоили. За первый час система предложила изменить мой навык владения магическими жезлами на навык владения боевыми посохами и магическими жезлами. А благодаря бафу связки ударов впечатывались в сознание очень быстро, и оставалось их лишь отработать на практике. Лич не остановился на одной боевке. Как только я освоил базовые приемы, он начал гонять меня по всей тренировочной площади и заставлял пользоваться практически всем своим арсеналом умений и навыков. Как я и подозревал, каменные плиты под нашими ногами получили разный окрас неспроста. Каждый цвет символизировал тот или иной магический эффект. Очень неприятный эффект, хочу отметить. Если неосторожно наступить на синий квадратик, то ноги вплоть до колен покрываются льдом, и на целую минуту приковывают к месту, что существенно усложняет жизнь. Красный квадратик — это ослепление на 30 секунд. Желтый — дезориентация, фиолетовый — слабость, оранжевый — снижение скорости на 50%. Я и так с огромным трудом отбивался от нарочито вялых атак монарха, а когда еще нужно контролировать каждый шаг и скакать по площади словно кузнечик, становилось совсем тяжко. Но, как оказалось, это было лишь начало. В один далеко не прекрасный момент — цветовая иллюминация площади потухла, но ловушки, естественно, никуда не делись, и мне пришлось задействовать теневое зрение, что оказалось очень неудобно из-за специфики умения, которое отображало магические конструкты совсем иначе, чем я успел привыкнуть и существенно повысило расход энергии. Стоило мне немного привыкнуть к такой манере получения информации, как ловушки с определенной периодичностью начали хаотически изменять свое положение, и вот тогда стало совсем туго. Я не мог оставаться на одном месте больше нескольких секунд, и под градом ударов монарха был вынужден постоянно перемещаться. Как в такой суматохе я сумел разглядеть дефект магических конструктов, я до сих пор понять не могу. Но этот факт существенно облегчил мне жизнь и позволил прокачивать еще один очень нужный мне навык — управление энергией. Как я выяснил позже, этот дефект был оставлен именно для этой цели. Сконцентрированный импульс силы, направленный в дефектную точку, отключал магический конструкт на 10 секунд и позволял мне наступить на плиту без последствий для своего организма. Учитель не забывал ни о рунах, ни о магии тьмы, ни о ментальной защите. Хоть после тренировки с Анилаэль он уже не мог брать меня под полный контроль, но путать мысли и отвлекать внимание вполне. В итоге, по истечении 10 дней, когда я в изнеможении упал на каменный пол под отключившейся тренировочной площадкой, мои навыки стали выглядеть следующим образом. Навыки 10 из 10. Первый. Магия тьмы, классовая. Пятый. Поглощено 54 896 из 50 миллионов единиц темной энергии. 15 к темному источнику, 15 к интеллекту, 15% к урону магии тьмы. Второй. Акробатика, пассивный. Седьмой. Плюс 28 к силе, плюс 28 к ловкости, плюс 28 к выносливости. 6% прогресса навыка. Третий. Разделка добычи. Пассивный. Второй. 3 к ловкости, 3 к мастерству, 3 к концентрации. 3% прогресса навыка. Четвертый. Изготовление предметов. Пассивный. Второй. 3 к интеллекту, 3 к мастерству, 3 к ловкости. 8% прогресса навыка. Пятый. Кулинария. Пассивный. Первый. 1 к восприятию, 1 к мастерству, 1 к интеллекту. 29% прогресса навыка. Шестой. Управление энергией. Классовый. Редкий. Седьмой. 28 к темному источнику. 28 к интеллекту. 28 к мудрости. 5% прогресса навыка. 7. Темные руны. 5. 63 из 120 рун изучено. 15 к темному источнику, 15 к мастерству, 15 к интеллекту. 0% прогресса навыка. 8. Травничество пассивный, 0. 0 к восприятию, 0 к мудрости, 0 к интеллекту. 9. Ментальная защита, пассивный. 9. 45 к интеллекту, 45 к мудрости, 45 к темному источнику. 14% прогресса навыка. 10. Владение боевыми посохами и магическими жезлами. 5. Плюс 10% к магическому урону жезлов. Плюс 10% к физическому урону боевых посохов. Плюс 15 к интеллекту. Ну что, похоже, я готов сразиться со слезой Некроса. Надеюсь, Анилаэль за это время тоже научилась массе полезного. Прогулка предстоит не из легких.